Глава 43. Блин, никогда не знаешь, что выкинет эта девушка. Щелкнет у нее что-то в голове, и она первая кидается с поцелуями, абсолютно не задумываясь о том, к чему это может привести. И черт возьми, мне это безумно нравится. Одно ее присутствие дарит спокойствие, а ее поддержка смывает все грязные мысли, которые годами копились в моей голове. Аглая отходит на задний план. Я опять понимаю, что не все женщины такие мерзкие, как моя бывшая жена. Марина — не она. Ее не нужно сторониться, бояться. Наоборот, я хочу идти к ней навстречу, приблизиться и переступить эту проклятую грань, которую не могу. Хочу ли я ее? Безумно. Она дурманит одним своим видом, а ее дерзкие, опаляющие выходки и вовсе лишают меня рассудка, как и сейчас. У нее мягкие, но настойчивые губы. Она пытается завладеть инициативой. Но я не даю ей этого сделать. Резко перехватываю контроль, прижимаю ее к прохладной плитке и целую так, словно обезумел. Слышу ее тихий, удивленный вздох. Чувствую, как учащается ее дыхание. И это сводит меня с ума еще сильнее. Она важна мне и нужна сейчас, как никто другой. Мари права. Я не могу дать слабину, иначе никогда не смогу признаться ей, кто на самом деле отец ее двойняшек. Запускаю язык в податливый горячий рот, впервые не думая ни о чем лишнем, ни о слюнях, ни о микробах. Обхватываю ладонями ее тонкую талию, ощущая прилипшую майку, и под которую хочу попасть. Но не даю себе. Нельзя так поступать с девушками. Что тебе нравится, Савва? Нельзя переходить черту. Но, кажется, об этом думаю только я. Ее длинные, аккуратные пальчики, которыми я постоянно любуюсь, медленно скользят по моей груди, спускаются ниже, к напряженному прессу, осторожно поглаживая его. Она совершает ошибку, слишком опасную ошибку. Резко отрываюсь от ее губ, тяжело дыша и пытаясь взять себя в руки. Когда в последний раз я ощущал подобное? Не помню. Еще с Аглаей, когда все было нормально. Потом я уже и позабыл, что такое настоящие поцелуи и секс. Последний приносил физическую разрядку, но никак не моральное облегчение. «Женщина, аккуратнее». Хрипло шепчу ей, напоминая, что против 9-го пункта нашего договора она была категорически против. Но сейчас она ведет именно к нему, а я начинаю заводиться. «Ногтями поцарапала?» — обеспокоенно спрашивает она, облизывая припухшие от поцелуев губы. «Да твою мать! Прости, не хотела. У тебя пресс такой твердый, давно хотела потрогать». Тихонько смеюсь, не в силах сдержать эмоции. Она всегда говорит то, что думает. Это одновременно напрягает и восхищает. Смотрю в ее широко распахнутые глаза, в которых сейчас горит смущение и азарт, и понимаю, что пропал окончательно и бесповоротно. Нет, если ты не перестанешь, боюсь, случится непоправимое. «Девятый пункт?» — спрашивает с придыханием. «Самая умная блондинка из всех, кого я когда-либо встречал. Может, крашеная?» 9-й пункт», — подтверждаю, но не отступаю от нее. «Черт возьми, как же приятно касаться человека и не испытывать при этом отвращения. Но как же трудно сдерживать собственные руки, которые уже сами собой скользят по ее талии, проникая под ткань. Теплая, нежная кожа, словно бархат, ласкает кончики пальцев, и по моей спине тут же пробегают мурашки. Клянусь богом, еще чуть-чуть, и я не выдержу. «Отойди от меня», — чеканю, — «иначе я за себя не ручаюсь». Она не двигается с места, как будто испытывает, не отступает. Более того, эта девчонка явно меня провоцирует. Чувствую, как ее тонкие пальцы осторожно касаются резинки моих штанов, и напряженно всматриваюсь в ее голубые глаза. В них больше нет привычных озорных искорок. Нет игривых чертиков, Сейчас она серьезна, собрана и решительна. Что ты задумала? Это уже не похоже на терапию, скорее на изощренную пытку. Всегда было интересно. Медленно и тихо проговаривают, словно околдовывая меня. Как мизофобы занимаются девятым пунктом? Дьявол! Она точно сама напрашивается на это. Тебе не понравится. Предупреждаю ее, прекрасно помня предыдущие разы. Но уверен, с ней секс будет другим. У меня не было прелюдий, никаких поцелуев, никаких ласк. Не мог терпеть чужие слюни на своем теле. Перед сексом всегда был душ, я контролировал. Еще ранее свежая справка от венеролога, даже если все происходило в презервативе. А потом механика. Вошел, отодрал, получил разрядку, вышел. Все. Никакого удовлетворения для партнера. Отношение к женщинам как к чехлу. Минимум прикосновений, максимум пользы. Но с Мариной? С ней все иначе. Ее хочется обнимать, прижимать к себе, чувствовать ее тепло. Мне не мерзко, мне приятно. Главное, чтобы понравилось тебе. Вдруг выдает эта провокаторша. Значит, так решила победить моего мизофоба. У нее хорошо получается. Пригвождаю ее к стенке снова, впиваюсь в манящие губы, стягиваю ее мокрую майку, кидаю на пол, прерываясь на доли секунды. Избавляемся оба от одежды, запутываясь в ней ступнями и откидывая в сторону. Засматриваюсь на женское обнаженное тело, красивое до одури. На коже ни татуировки, ни шрамика. Идеально чистая кожа, но... Она все еще замужем. Это не считается изменой, раз они разводятся, и Романов изменил первым, но... Когда они занимались сексом в последний раз? Когда он был в ней? Когда целовал? Опять грёбаные непрошенные мысли захламляют голову. Не это сейчас должно быть в твоей башке. Хочется развернуть ее к себе спиной, по привычке. Использовать так же, как и остальных. Очнись, баран! Хватаю гель для душа, наливаю на ладони, прикасаюсь к хрупким плечам. Марине сопротивляется, предпочитает молчать, давая мне разрешение на все. И я делаю то, что хочу. Веду пальцами там, где заблагорассудится, рассматривая грудь-двоечку, по которой соблазнительно скатываются капельки воды. Дотрагиваюсь до нее, намыливаю, вызывая на теле Мари мурашки. С плоского животика ладони перемещаются на мягкие ягодицы, которые сжимаю в пальцах. В голове воспроизводятся картинки прежних ночей в полупустой квартире с эскортницами. Я всегда имел их сзади. Меня не интересовало ни лицо, ничего. А здесь смотрю четко на нее. Бессонова отводит взгляд, боясь смотреть на меня. Розовые щечки стали такими не из-за горячей воды, а от смущения. Как будто прежде вообще не занималась сексом. От этого слова в голове опять переклинивает. «Презервативы. Мне срочно нужны презервативы. Без них никогда в жизни». Вспоминаю Аглаю с ее вечными похождениями и... Даю себе мысленную оплеуху. «Перестань, Сова, перестань! Перед тобой другая девушка. Да, у нее был муж, но это было давно. Да ведь?» Опять злюсь на самого себя, что даже в порыве страсти, желания думаю о долбанной защите. Не от детей, а от болезней и заражения. С силой сжимаю бедра девушки, подхватываю ее, прижимая спиной к стенке, развожу стройные ножки, наклоняясь и впиваясь губами в плечо. Вхожу в нее одним рывком и чуть не задыхаюсь. Сладкий стон летит мне в ухо, а я делаю толчок. Внутри нее мокро, влажно. Не от смазки, которую я лил на партнершу, потому что не мог до нее дотронуться. Возбудилась от такого психа, как я. Да ты, Марина, тоже ненормальная. Не кусайся, — в полустоне выдает она. Не замечаю, как впиваюсь зубами в нежную кожу. Черт, придурок! Прости, — Хриплю, зализывая место укуса. И мне это так нравится, что оставляю первый засос на белоснежной коже. Второй. Толкаюсь в море и пытаюсь не сойти с ума от давно забытых чувств. Теряюсь в ощущениях и не замечаю, как болтушка, которой не свойственно молчать, неожиданно прижимается ко мне, обнимает и тихонько скулит мне на ухо. Оргазм. Быстро. Чувствительная девочка, от которой точно сносит крышу. Вбиваюсь сильнее, яростнее, позабыв о нежности. Как-нибудь извинюсь, потом. А пока увлекаюсь так, теряясь в этой девушке, что сам не понимаю, как разряжаюсь прямо в море.